Зачем ты вызвал нас, огненный смерч? Гронк неотразимый удар окинул побережье воспаленными от усталости глазами. Я не вижу нападения кзирдов. Войско провело 6 часов стремительной скачки. Кони скоро падут от изнеможения. Нам приходится метаться туда-сюда вдоль Семила, отбрасывая обратно в реку разведывательные тумены песочников. Я полагал, что здесь началась главная переправа, но вместо этого вижу пустой берег. Возмущение брата было вялым, ибо даже голос его от измождения потерял былую мощь. «Воинам и коням необходим отдых», — ответил Трерк, кивая на покрытые пылью поверх запекшейся крови лавины измученные скакуны, которых едва шевелили лапами, перестраиваясь из походного порядка в боевой. «Скоро им предстоит много скакать». «О каком отдыхе ты ведешь речь, брат? Каждый час в Ругадар проникает все больше кзирских туменов». Крырт широкой ладони остановил коня рядом с ними и коротко обменялся с Трергом приветствием детей Ругадара. Он выглядел еще более уставшим. «За эти дни в боях за переправу змеиные языки потеряли почти 1 000 000 воинов», — хрипло сказал он. «Едва ли не половину из этого количества. Мы перебили до того, как они вышли из реки и смогли сомкнуть ряды. Теперь кзирды изменили тактику. Они пробуют переправляться вдоль всей реки, и во многих местах им это удается. Мы не можем позволить себе отдых сейчас». «Можете». Трерк посмотрел на замершее в зените солнце. «И даже обязаны. К наступлению темноты воины и кони должны быть бодры, сыты и полны сил. Вам предстоит уйти вглубь степей и перебить всех песочников, оскверняющих своим дыханием просторы Ругадара». «Но кто же будет удерживать побережье? Ведь Гнурд пронзительный взгляд ждет прибытия лавин северных кланов лишь к завтрашнему закату». «Побережье защитит самый могущественный страж из числа тех, что не по силам змеиным языкам. Скоро вы увидите все своими глазами». Он указал на скачущего к ним на полном скаку дрорга, угадывающего врага. «Похоже, дрорг его уже почувствовал». «Храбрые орки!» Крайне обеспокоенный целитель осадил коня. «Что-то происходит! Я чувствую великое возмущение природы. Оно стремительно надвигается на нас с севера. Земля Ругадара наполнилась утробным гулом. Кони нервничают, и падальщики скрываются в степь». Он указал на облака, вздымающих в небо стервятников. «У меня не было возможности поведать о результатах переговоров с эльфами. Так что сейчас вы их увидите. Крыр, широкая ладонь, прикажи сторожевой лавине отойти от берега». Но командир лавины уже скакал к ним через усыпанное трупами поле боя. «Воды Семилы прибывают!» — выдохнул он, приближаясь. «Уровень растет, и побережье охватывает дрожь!» «Отводи воинов к войску!» — велел Крырт, и командир лавины подал сигнал Хрардерам, обернувшись в сторону своих бойцов. Лавина поспешно двинулась вглубь степи. «Никогда не видел подобного!» — негромко произнес Дрорг, угадывающий врага. Его взгляд был направлен на обмелевшую реку. Вода в русле стремительно прибывала, словно невидимый великан вливал в нее исполинский бочонок. Вскоре дрожь земли стала усиливаться, и вдали показался окутанный белоснежными брызгами вал, мчащийся по реке, словно океанская волна. Уровень воды в реке за ним превышал прежний на добрый оркский рост, захлестывая берега. Водяной вал с могучим шумом промчался мимо, обдавая всех несущим ледяные брызги порывом ветра, и глазам воинов предстало бурлящее пенящимися водоворотами русло до краев, заполненное водой. «Эльфы создали полноводье!» — потрясенно воскликнул целитель. «Тебе удалось получить от них помощь. Никогда бы не подумал, что высокомерные в своем недостижимой величии дети богов могут снизойти до нашего народа». «Основные заклятия пришлось сплести самому, ибо у эльфов не нашлось для этого лишних волшебных чар. А за ту помощь, что они все же оказали, нам должно благодарить белого мага, потому что дети богов пошли мне навстречу исключительно ради нее. Зато вышло даже лучше, чем я рассчитывал. К вечеру начнется разлив, вода будет прибывать еще много дней. Половодье обещает быть весьма обширным, и река станет непреодолима для кзирдов на 2 месяца». Гронк неотразимый удар окинул взглядом лавины. Воины тихо переговаривались, осматривая бурлящую Семилу. Могучий командир видел на их лицах улыбки, а в глазах надежды. Зрелище стремительно прокатившегося по реке водяного вала ободрило орков лучше любого слова. На лице Гронга мелькнула улыбка, и он устало произнес: «Хырц, друг мой, пожалуй, нам действительно пора объявлять войску отдых. Вечером мы разошлем лавины по степи, и ночью они настигнут песочников. Мы не остановимся, пока не будет разрублен последний из вступивших на землю Ругадара кзирдов». Он посмотрел на Трерга. «Что будешь делать ты, брат?» «Вернусь к отцу. Быть может, ему не помешает моя поддержка, ведь основная атака песочников идет там, а вал Семиллы доберется до южных земель только завтра к вечеру. Заодно провешу портал, через который к вам прибудут новые воины. Здесь вы справитесь без меня». «Сияние тьмы!»